Следует ли женатым мужчинам играть в гольф? Само собой разумеется, что мы, англичане, придаем слишком большое значение спорту. Об этом говорилось так часто, что уже никто не удивляется. В скором времени какой-нибудь английский романист, желающий усовершенствовать человечество, напишет книгу, разоблачающую пагубные последствия злоупотребления спортом, заброшенные дела, разоренные дома, медленное, но неизбежное иссушение ума. Все это, в конце концов, приводит к слабоумию и ожирению, прогрессирующему с каждым годом. Юные молодожены, о которых мне однажды рассказали, отправились в Шотландию, где они надеялись провести медовый месяц. Бедная девушка даже не знала, что ее избранник увлекается игрой в гольф. Он ухаживал за ней и завоевал ее сердце в период праздности и безделья, когда он не мог играть в гольф из-за растяжения связок плеча. Возможно, она бы никогда и не поехала в Шотландию. Вначале они хотели просто путешествовать. На второй день молодой человек вышел на прогулку один. За обедом он с отрешенным видом пробормотал, что они попали в благословенное место, и предложил остаться в нем еще на один день. На следующее утро после завтрака он попросил у портье палку для игры в гольф и объявил, что пойдет немного погулять, пока юная особа была занята прической. Он сказал, что ему доставляет удовольствие раскачивать палку во время прогулки. Молодой человек вернулся к ланчу в мрачном настроении, в котором пребывал в течение всего дня. Он сказал, что на него плодотворно действует местный свежий воздух, и предложил задержаться еще на один день. Она была совсем юной и неопытной и подумала, что, возможно, его беспокоит больная печень. Ее отец часто жаловался на боли в печени. На следующее утро он взял несколько палок для игры в гольф еще до завтрака и ушел. Он опоздал к обеду и был угрюм и неразговорчив. Для нее это был конец медового месяца. Он не хотел ничего плохого, просто увлечение гольфом зашло слишком далеко. Словно злой вирус, оно проникло в его кровь, и даже напоминание о спортивных принадлежностях заставляло его забыть обо всем на свете. Вероятно, большинству из нас известна история о священнике, который играл в гольф, он не мог удержаться от сквернословия, когда шары не попадали в цель. «Кажется, гольф и религия несовместимы», — сказал ему один из его друзей. «Тамас, послушайся моего совета, и пока не поздно, прекрати играть в гольф». Несколько месяцев спустя Тамас снова встретил своего друга. «Ты был прав, Джейми!» — восторженно крикнул священник. «Гольф и религию действительно нельзя сочетать. Я последовал твоему совету и бросил это занятие». «Тогда зачем тебе нужен этот мешочек с палками?» — спросил Джейми. «Зачем они нужны?» — в изумлении ответил Тамас. «Ну, с ними я играю в гольф». Тогда он все понял. «О, великий Боже!» — воскликнул он. «Неужели ты подумал, что я бросил играть в гольф?» Англичанин не понимает игру. Он отдает спорту всю свою жизнь, принося в жертву свои душу и тело. Курорты Европы, если перефразировать знаменитое изречение неизвестного умника, черпают половину своих доходов благодаря спортивным успехам студентов Итона и других университетов. В санаториях Швейцарии и Германии невероятно толстые мужчины устремляются к вам и хвастаются, что когда-то они были чемпионами в беге на короткую дистанцию или прославились в своих университетах умением высоко прыгать. А сейчас они с трудом передвигаются, вцепившись в перила, и ворчат, когда карабкаются вверх по лестнице. Туберкулезники между приступами кашля рассказывают вам, с каким мастерством они забивали мяч в ворота, когда были полузащитниками или нападающими. Бывшие боксеры, любители легкого веса, чьи фигуры теперь напоминают огромные круглые американские бюро с убирающимися крышками, загоняют вас в угол бильярдной комнаты и, удивленные своей нынешней беспомощностью и неумением играть, шепотом раскрывают вам секреты мастерства. Вы узнаете, как избежать подсечки, совершая молниеносный прыжок сзади. Вам встречаются немощные бывшие теннисисты, одноногие конькобежцы, отекшие от водянки джентльмены, блиставшие в конном спорте. Теперь они ковыляют на костылях вдоль всех дорог в Энгадине. Они стали такими жалкими существами. Так и не научившись читать ничего, кроме спортивных газет, они равнодушны к книгам. В молодости они никогда не теряли время на умственную деятельность и, очевидно, утратили способность мыслить. Они безразличны к искусству, а природа лишь напоминает им о занятиях, которые им уже не под силу. Горы в снежном убранстве напоминают им о том, что когда-то они храбро съезжали с них на спортивных санях. А любой неровный участок земли наводит на них грусть, потому что они уже не способны играть в гольф. Сидя у реки, они рассказывают вам о том, как когда-то ловили лососей, прежде чем их скрутил ревматизм. Птицы вызывают у этих людей лишь желание в них стрелять. Музыка навевает давние воспоминания об утомительных соревнованиях по игре в крикет. Их оживляли только звуки местного оркестра. Живописное кафе с маленькими уютными столиками, расставленными среди виноградников, пробуждало у них горькую память о пинг-понге. Эти люди вызывают жалость, разговоры с ними не доставляют удовольствия. Их воспоминания могут показаться скучными для человека, интересующегося не только спортом. Однако им не хочется разговаривать между собой. Создается впечатление, что они просто не доверяют друг другу. Иностранцы терпеливо перенимают наше увлечение спортом. Наш пример предупреждает их об опасности злоупотребления физкультурой. Следует признать, что в наши дни иностранцы относятся к спорту не слишком серьезно. Футбол становится все более популярным по всей Европе, однако французы вбили себе в голову, что лучше всего подбрасывать мяч вверх и ловить его у себя над головой. Французу приятнее поймать мяч над головой, чем забить его в ворота. Если он способен направить мяч в угол, дважды подбросить его вверх и поймать его над головой, вероятно, ему безразлично, что произойдет дальше. Любой игрок может это сделать. Он отыграл свой матч и чувствует радость. Говорят, что в Бельгии уже начали играть в крикет. Конечно, я постараюсь присутствовать на первом состязании. Я опасаюсь, что неопытные бельгийские игроки будут перехватывать крикетные мячи головой. Они твердо верят, что голова существует именно для игры в крикет. Бельгийцы рассуждают так: моя голова круглая и твердая, как крикетный мяч. Какая еще часть человеческого тела так подходит для подачи и остановки мяча? Гольф пока еще не вошел в моду, но теннис завоевал популярность повсюду. От Санкт-Петербурга до Бордо немцы упорно тренируются со свойственным им педантизмом. Университетские профессора и располневшие майоры, встающие рано утром, нанимают мальчиков, которые учат их наносить удары наотмашь из полулета. Но для французов все это забавная игра. Они играют радостно и весело, что шокирует англичан. Вас в какой-то мере удивляет манера подачи мяча вашего партнера. Любой игрок может случайно выйти за линию на один ярд, но создается впечатление, что этот человек намерен разбить оконное стекло. У вас возникает желание заявить протест, но восторженный смех и бурные аплодисменты зрителей помогают вам понять ситуацию. Ваш партнер и не старался подавать мяч. Он пытался ударить человека на соседнем корте, который наклонился, чтобы завязать шнурок. Он добился своего после последней подачи мяча. Он ударил мужчину по пояснице и сбил его с ног. Судьи выразили единодушное мнение, что подача мяча была великолепной, лучше и быть не могло. Даже Докерти никогда не приветствовали таким шквалом аплодисментов. Даже человек, которого ударили, выглядит довольным. Это значит, что французы способны совершать чудеса, когда они играют с азартом. Но честь француза требует удовлетворения. Он забывает о своих кроссовках и об игре. Он собирает все мячи, какие только можно, свои мячи, ваши мячи и все мячи, которые оказываются под рукой. И тогда начинается ответный матч. На этом этапе лучше всего присесть под прикрытием сетки. Большинство игроков вокруг принимают этот план. Более робкие из них направляются в здание клуба. Там они заказывают кофе и закуривают сигареты. Через некоторое время оба игрока выглядят удовлетворенными. Тогда другие приходят и требуют свои мячи. Это само по себе становится увлекательной игрой. Цель каждого участника – забрать как можно больше мечей своих и тех, что принадлежат другим игрокам. Предпочтение отдается чужим мечам. Потом они пробегают с мечами вокруг кортов, им вслед раздается улюлюканье тех, кто требует свои мечи. Приблизительно через полчаса, когда все измучены до полусмерти, игра возобновляется. Вы спрашиваете, какой счет? Ваш партнер немедленно заявляет, что счет равен 40-15. Оба ваших соперника бросаются к сетке, и, вероятно, здесь назревает битва. Но происходит лишь дружеская перебранка. Их не устраивает счет 40-15. Они могли бы поверить в правильность счета 15-40, который предлагается в качестве компромисса. Спор заканчивается уравниванием счета. Поскольку подобные инциденты часто наблюдаются в середине игры, счет обычно уравнивается. Таким образом удается погасить гнев игроков. Никто не выигрывает и не проигрывает. В течение дня обычно бывает одна игра. Серьезного игрока также обескураживает внезапное отсутствие партнера на корте. Оборачиваясь, вам видно, как партнер болтает с посторонним человеком. Никто, кроме вас, не выражает ни малейшего возражения по поводу его отсутствия. Возможно, соперник считает эту ситуацию благоприятной для выигрывания очков. Через 5 минут он снова приступает к игре. Он приводит друга с собакой. Собаку восторженно приветствуют, и к ней возвращаются все мячи. Пока собака не устанет, вы не можете сосредоточиться на игре. Но, конечно, вскоре ситуация изменится. Есть блестящие французские и бельгийские игроки. Постепенно их соотечественники смогут заимствовать их высокое мастерство. Французы еще не обладают богатым опытом игры в теннис. Когда они глубже поймут тонкости игры, им удастся подавать мяч ниже. Мне кажется, что небо на континенте влияет на настроение игроков. Естественно, синее чудесное небо радует их. Так или иначе, общеизвестно, что большинство континентальных игроков в теннис, включая англичан и иностранцев, нацеливают мячи прямо в небо. В мое время в английском клубе в Швейцарии прославился один молодой англичанин. Он был замечательным игроком. Было почти невозможно направить мяч мимо него. Слабым был лишь его ответный бросок. Он забрасывал мяч лишь один раз. Мяч взлетал в воздух на высоту около 100 ярдов и опускался на корте его соперника. Противник обычно наблюдал полет мяча, казавшегося крошечным пятнышком в небесах. Оно постепенно увеличивалось, приближаясь к земле. Незнакомые люди вступали с ним в разговор, полагая, что он заметил воздушный шар или орла в небе. После приземления мяча он отводил их в сторону, обещая поговорить с ними позднее. Мяч обычно падал у его ног с глухим стуком, потом снова вздымался на 20 ярдов вверх и опять опускался. Когда мяч находился на подходящей высоте, игрок снова бросал его через сетку. И в следующий момент мяч снова устремлялся в небо. Я встречал этого молодого человека на соревнованиях. У него в глазах были слезы, и он умолял прислать ему судью, но все судьи разбежались. Они прятались за деревьями, вынимали шелковые бейсболки и зонтики и притворялись, будто они просто зрители. Они готовы были использовать любые средства, даже самые недостойные, лишь бы только не иметь дела с этим молодым человеком. Если только его соперник не засыпал или не мучился от судорог, игра могла продолжаться весь день. Любой игрок имел возможность принимать его мячи. Но, как я уже заметил, было почти невозможно направить мяч мимо него. Он неизменно выигрывал. Примерно через час после начала игры его соперник впадал в бешенство и был готов проиграть. Для него это был единственный шанс пообедать. Вообще говоря, площадка для игры в теннис за границей очень привлекательна. Иностранки уделяют больше внимания своей одежде, чем наши дамы, играющие в теннис. Мужчины одеты в безупречно белые спортивные костюмы. Теннисные корты часто расположены в чудесных уголках. Здания клубов выглядят живописно. Здесь всегда царят смех и веселье. Игра не обязательно бывает блестящей, но в целом это прелестное зрелище. Не так давно я сопровождал одного знакомого теннисиста в клуб на окраине Брюсселя. С одной стороны площадку окаймлял лес, с трех других сторон ее окружали небольшие участки, возделанные фермерами. Был славный весенний день, корты были переполнены, Ярко-коричневая земля и зеленая трава создавали замечательный фон для женщин в новых парижских туалетах под яркими зонтиками. Они напоминали животрепещущие букеты чудесных цветов. От всей атмосферы веяло восхитительным, праздным весельем, тонким флиртом и изысканностью чувств. Современный Ватто с вдохновением запечатлел бы эту сцену. За пределами площадки, окруженной почти невидимой проволочной оградой, виднелось поле, где работала группа крестьян. Старуха и юная девушка с веревками, натянутыми через плечи, тащили барану. Ее направлял сморщенный старик, похожий на чучело. На минуту они остановились у проволочной ограды и заглянули внутрь. Между ними и шикарной публикой на корте был странный контраст. Два мира, разделенные проволокой. Такой тонкой, что ее почти не было видно. Девушка протерла рукой пот с лица. Женщина заправила седые пряди, выбившиеся из-под косынки, завязанные узлом у нее на голове. Старик с трудом выпрямился. В течение какого-то момента они молча стояли, устремив покорные, равнодушные глаза на площадку за тонкой оградой, которую они могли легко опрокинуть натруженными руками. Пронеслись ли у них в уме хоть какие-нибудь мысли? Молодая девушка казалась красивой, несмотря на безобразную одежду. У женщины было удивительно приятное лицо, прозрачные, спокойные глаза, глубоко сидящие под квадратным широким лбом. Сморщенное старое чучело. Он посвятил всю свою жизнь весеннему засеиванию семян чудесных фруктов, которыми будут лакомиться другие. Старик снова нагнулся, потянул веревку и что-то сказал. Потом вся группа направилась вверх по склону холма. Мне кажется, что эти слова сказал Анатоль Франс. «Общество существует лишь благодаря бесконечному терпению бедных людей». Читал Александр Дубина.